Глава 3. Грусть. Важно о безопасности. Если ты сейчас переживаешь острую фазу горя, например, утрату в последние месяцы, или чувствуешь себя эмоционально нестабильно, выполняй упражнения с внимательностью к себе или вернись к ним через какое-то время, когда почувствуешь больше внутренней стабильности. Ты можешь перейти к упражнениям из глав про радость или любопытство. Дневник радости, карта любопытства или солнце силы. Эти практики помогут собрать ресурс и укрепить внутреннюю опору. Просто перестань грустить. Возможно, ты слышал мнение, что если кто-то чувствует грусть, то от нее нужно срочно избавляться. Съесть что-то вкусненькое, посмотреть комедию или сходить в спортзал. Грусть часто и незаслуженно относят к плохим эмоциям. Но действительно ли грустить вредно? А бывает ли, что грусть может приносить пользу? Подумай, как именно ты относишься к грусти и что думаешь об этой эмоции? Я предлагаю избегать черно-белого мышления и не делить эмоции на радикально плохие и хорошие. Как мы говорили во введении, каждая из наших эмоций нужна и играет важную роль в нашем внутреннем мире. Грусть всегда связана с тем, что для нас важно. Мы не будем грустить о случайно разбитой, незначительной для нас чашке. Но если эта чашка — подарок близкого человека, то грусть рождается из потери символа эмоциональной связи. Грусть — важный механизм адаптации, позволяющий проживать потери, осознавать значимость событий и выстраивать новые стратегии для поддержки радости. В разных культурах грусть, как и радость, окрашивают в разные цвета. В русском языке есть выражение «тоска зеленая», в английском «I'm feeling blue», что означает «хандру» и «печаль». Во французском говорят «avoir des idées noires» — «иметь черные мысли», то есть «пребывать в меланхолии». А в корейском языке встречается выражение «уран хэсэ» — «унылый серый». Общий межкультурный контекст говорит о том, что нет человека или культуры, которой незнакома грусть. И часто именно это чувство объединяет людей, сообщая о какой-то большой потере, о чем-то, чего уже не вернуть. Как грусть проявляется в теле? Проявление. Тяжесть в груди. Что происходит? Активируется симпатическая нервная система. Бей или беги. Напрягаются мышцы, дыхание становится поверхностным. Как ощущается? Ощущение давления, затрудненное дыхание. Проявление. Спазмы диафрагмы и межреберных мышц. Что происходит? Мышцы сокращаются, ограничивая свободу дыхания. Как ощущается? Чувство сдавленности, невозможность вздохнуть полной грудью. Проявление. Ком в горле. Что происходит? Реакция гортани на подавление слез или слов. Как ощущается? Сдавленность, желание проглотить слезы или эмоции. Проявление. Замедленность. Что происходит? Снижение активности серотонина и норадреналина. Как ощущается? Медлительность. Ощущение упадка сил, туман в теле и голове. Упражнение «Образ грусти». Отметь, где и как ведет себя грусть, используя образы, в теле. Подготовка. Первое. Закрой глаза. Сделай несколько плавных вдохов и выдохов. Второе. Подумай о событии, которое связываешь с грустью. Если сейчас это чувство не актуально, выбери воспоминание средней, примерно 4 из 10, интенсивности. Третье. Сосредоточься на своем состоянии. Где в теле ощущается грусть? Какой у нее образ или цвет? Может, у нее несколько оттенков? Ход упражнения. Первое. Нарисуй образ, соответствующий грусти. Это может быть абстрактная метафора, узоры, силуэты, линии или что-то конкретное. Позволь эмоции выйти на бумагу. Твой рисунок может быть неровным, непонятным. Самое главное, чтобы он отражал твое чувство. Второе. Вокруг рисунка грусти добавь элементы, которые могли бы стать поддерживающим пространством. Создай своеобразные объятия для этого чувства. Это не исправление, а достройка пространства, в котором грусть и поддержка могут сосуществовать. Третье. Посмотри на рисунок и спроси себя, чего не хватает, чтобы он стал тебе ближе. Добавь эти элементы. Завершение и рефлексия. Какой цвет или цвета ты выбрал для своей грусти? Почему? Как грусть выглядит для тебя? Тяжелая, легкая, размытая, угловатая? Что захотелось добавить в рисунок? Как изменилась грусть, когда у нее появилась поддержка? Что помогло бы тебе мягче проживать это чувство в реальной жизни? Метафоры чего или кого могут быть дополнительные элементы? Как ты чувствуешь себя после упражнения? Как чувствует себя твоя грусть? Упражнение «Сосуд для грусти». Иногда грусть ощущается как трещина внутри, будто что-то нарушило целостность, и сквозь это пространство тянет холодный ветер, шепча: «Уже не будет так, как прежде». Причины могут быть разные. Фактическая утрата или собственный выбор отпустить отжившее. Даже если выбор добрый и важный для нас, он все равно окрашен грустью. Ведь любое «да» автоматически означает множество «нет». Мы не можем быть одновременно во всех возможных жизнях. Иногда это больно признавать. Честно говоря, я бы сама не отказалась от маховика времени. Но пока он существует только в сказках, нам остается проживать грусть утраты, перехода и выбора. Можно пытаться заклеить трещину пластырем, делая вид, что ничего не изменилось. Можно игнорировать, авось само пройдет. А можно заглянуть в нее и увидеть не только поломку, но и историю своей силы. Этому учит метафора кинцуги, древнего японского искусства склеивать разбитую керамику золотом. Мастера не скрывают повреждений, наоборот, подчеркивают их, превращая трещины в уникальный узор. Предмет не обесценивается, а обогащается историей. Так и с нашей грустью. Дать ей форму, признать важность утраченного и через символическое золотое соединение собрать из фрагментов что-то новое, то, что можно присвоить себе и сохранить как ресурс опыта. Подготовка. Перед тобой сосуд. Он может быть любой формы. Нарисуй его или воспользуйся шаблоном из PDF-приложения. Обрати внимание на трещины, следы опыта и утрат. Этот сосуд станет безопасным контейнером. Он удержит твою грусть и поможет пересобрать ее в мозаику опыта. Ход упражнения. Первое. Нарисуй трещины. На своем сосуде проведи несколько линий трещин, как будто он раскололся на части. Второе. Назови осколки части. В каждом напиши то, о чем твоя грусть. Что было потеряно, изменилось или осталось в прошлом. Это могут быть короткие слова — город, друг, юность или фразы. Третье. Добавь цвет. Раскрась каждый осколок в свой цвет. Пусть каждый фрагмент обретет свою эмоциональную окраску. Четвертое. Посмотри на получившийся образ. Возьми золотой или другого любимого яркого цвета маркер или ручку и усиль контур трещин. Представь, что это не просто трещины, а швы, соединяющие прожитый опыт. Они могут быть частью твоей истории, если ты готов их принять. Пятое. Подумай. Что в твоей жизни помогает тебе соединяться заново, восстанавливаться? Кто или что поддерживает тебя в трудные моменты? Какие внутренние качества были с тобой в этом опыте? Шестое. Посмотри на свой сосуд. Он может удерживать всю твою грусть. Поразмышляй. Что дал тебе этот опыт? С какими твоими ценностями это связано? Что ты можешь взять с собой из этого периода? Например, я грущу о том, что мы больше не говорим с Женей. Это было про мою потребность в близкой связи. Седьмое. Представь, что этот сосуд стоит в музее твоего внутреннего мира. Какая надпись была бы на табличке рядом? Можешь написать этот текст от имени сосуда. Например, «Я был разбит, но мои трещины стали линиями силы. Я изменился, но я цел. Я — напоминание, что можно быть уязвимым и цельным одновременно». Восьмое. добавь вокруг сосуда элементы, которые будут выступать поддерживающим фоном для сосуда опыта. Что может быть вокруг? Что помогает подсветить ресурсные стороны грусти? Упражнение «Письмо грусти». Иногда грусть — следы утерянной важной для нас связи. Мы можем скучать не только по людям, но и по местам, в которые больше не вернемся, несбывшимся мечтам или завершенным жизненным этапам. Исследования показывают, письменные практики помогают снизить стресс и даже уровень депрессивных симптомов. Люди, которые регулярно писали о своих чувствах, отмечали улучшение настроения сразу и через несколько недель. Письмо, как и рисунок, инструмент, позволяющий придать форму переживаниям, вместо того, чтобы носить их, как бесформенный груз. Упражнение «Письмо грусти» помогает признать ценность утраченного и позволить себе мягко попрощаться или бережно сохранить память. Это способ выстроить диалог с тем, что уже ушло, и завершить период ритуалом прощания. Если письмо кажется тебе слишком большим шагом, ты можешь попробовать написать небольшие письма-записки. Подготовка. Тебе понадобится лист бумаги, ручка, по желанию, конверт. Можно сделать самостоятельно. Ход упражнения. Первое. Обратись к утраченному. Напиши письмо человеку, событию, месту или времени, по которому скучаешь. Начни с «дорогой» или «я скучаю по…». Второе. Назови причину грусти своим именем. Что именно в этом было для тебя важно? Какую часть твоей жизни это отражало? Третье. Попрощайся с тем, что уже не произойдет, с ожиданиями, планами, надеждами. Вынеси их на пространство листа. Четвертое. Позволь себе выражать эмоции экспрессивно. В письме можно писать так, как чувствуешь. Постарайся не подбирать слова. Пиши в потоке, как чувствуешь. Дай грусти голос. Пятое. Когда письмо будет дописано, положи его в конверт и запечатай. Выбери форму для завершения. Можно оставить письмо в дневнике. Можно сжечь или сложить из письма бумажный кораблик и отпустить его в плавание, как символ прощания. Завершение и рефлексия. Что ты почувствовал в процессе? Что в этом письме для тебя особенно важно? Что ты отпускаешь из жизни вместе с этим письмом? Что важного ты хочешь сохранить из этой связи или этапа и взять с собой в будущее? Когда эта грусть отпущена? Для чего нового освобождается место? Что ты можешь сделать для себя в качестве поддержки? Грусть помогает признать важность и ценность ушедшего и утерянного. Но как только мы осознаем, что потеря может повториться, рядом появляется страх. Он стоит на пороге планирования будущего и шепчет: «А вдруг снова будет больно?» Давай познакомимся со страхом, охранником, который может как защитить, так и не пускать куда-то, если вышел на работу не в свою смену.